Глава 13. Песок под ногами вдруг вздыбился, и я почувствовала толчки из-под почвы, на которой стояла. Видимость пропала настолько быстро, что у меня не было возможности оттолкнуться, чтобы проплыть вверх. Вода вокруг стала густой, словно кисель, и я застряла на одном месте, лишённая всякой возможности пошевелиться. Даже волосы не двигались, будто застыли в чём-то вязком. Темнота, поглощающая и абсолютная, наступала стремительно. Сначала я думала, что Мирор просто меняет форму, как это уже случалось, но ошиблась. Мирор обретал свою истинную форму густой, черной и цепкой субстанции. Я уже не видела ничего. Из органов чувств, кажется, осталось только осязание. И прямо сейчас черная леденящая вода проникала в мой организм через уши, нос и пыталась просочиться между губами, словно она живая. Мод был прав, когда предупреждал о том, что Мирор меня сожрет. Именно так я себя и ощущала, проглоченная тьмой. Из последних усилий боли я держала свой разум под контролем. Пусть мое тело застряло в люке под башней, у меня есть еще и душа. И она, напуганная и почти лишенная надежды, лелеяла все то хорошее, что мне случилось испытать. Детальность образов ускользала, но я помнила каждое прикосновение, каждый момент близости, каждый взгляд Теона, который оставил неизгладимый отпечаток на моем существовании. Жалеть о том, что я не остановила его от поисков тьмы, я себе не позволяла. Только надеялась, что ему, в отличие от меня, выбраться удалось. Через замедляющее биение собственного сердца я отмечала, насколько мне повезло испытать эти короткие моменты. И если бы не крылья, приведшие меня в Авенту, я бы никогда не узнала, что в одном шаге от самой настоящей ненависти меня может настигнуть. «Лия!» — прозвучало вдалеке, и я безуспешно постаралась распахнуть тяжелые веки. «Лия!» — раздалось ближе и громче. А голос — это был голос Мотта. «Лия!» — он позвал меня снова, и в этот раз мне удалось разлепить глаза. Первым, что я увидела, был островок света вверху полуразрушенной башни. Медленно опуская взгляд, я видела и винтовую лестницу, и символы на стене, и знакомый толстый мох, наросший на камнях. Теон был рядом, совсем близко, настолько, что капли воды с его лица падали прямо на меня. Он сидел рядом с Мирором, а я лежала у него на руках. Хотелось посмотреть на него и что-то сказать. Но прежде чем я смогла пошевелить хоть пальцем, меня согнуло пополам, и вода, которую я наглоталась, начала выходить самым неподходящим образом. Я очень хотела откатиться в сторону, чтобы он не видел меня такой, но Мот не позволил. Придерживая меня, он помог мне прилечь на бок и молча ждал, пока мне не полегчает. Очередной приступ кашля не дал мне договорить. «Ты что-то сказала?» — спросил Теон, и я была готова разреветься от того, что могу его слышать, и что он здесь. Я кивнула, так и не поворачивая головы, хотя посмотреть на него хотелось до боли. Вместо этого я дрожащей рукой вытерла лицо, убеждаясь, что все обошлось выходом из организма исключительно воды. «Ты живой!» — хрипло ответила я и выпрямила спину, усаживаясь рядом. «Посмотри на меня!» — он положил руку мне на щеку и вынудил повернуться. «Ты в порядке?» Это был только первый вопрос в череде остальных. Он спрашивал и спрашивал о том, как я себя чувствую, а я то согласно кивала, то отнекивалась, зависело от вопроса. Теон рассматривал мои ноги и руки, выискивая раны. Подушечками пальцев ощупывал лицо и шею. В поисках любых, даже самых мелких травм, он добрался даже до пальцев ног. «Щекотно!» — буркнула я. «Потерпи!» Увлечённый делом, ответил он и помог мне встать, чтобы теперь же смотреть мою спину. Я хотела в шутку спросить, будет ли она пересчитывать ребра, но не успела, потому что именно этим он и занялся. Руки Теона мягко и заботливо перемещались с лопаток на плечи, огладили локти, прощупали запястья. Невесомо пройдя теплыми ладонями по задней стороне бедер, он то же самое делал с лодыжками, наконец остановился. «Должен был убедиться, что все в порядке», — пояснил он. «Убедился?» Я повернулась к нему лицом и отметила, что я чувствую себя лучше. «Зачем ты это сделала?» — громом среди ясного неба спросил Теон, будто был недоволен. «Как зачем?» — тихо вспылила я. «Чтобы ты сейчас вот так стоял и меня отчитывал. Чего непонятного?» «Не время для шуток, я серьезно». Он взял меня за руку и потянул на себя. «Ты тонул!» — ответила как есть. — Я думала, что тебе нужна помощь, и прыгнула. Но, выходит, это ты спас меня опять. Теон прикрыл глаза, будто ему нужна была секунда, чтобы обдумать услышанное, а затем рывком привлек меня к себе, сжимая в объятиях до боли. В этот момент мне хотелось отшутиться, сказать что-нибудь остроумное, чтобы только не дать истинным чувствам вырваться наружу. Моя душа, внезапно освободившаяся от гордыни, трепетала от счастья, а тело забилось в легком ознобе. Высвободила руки и медленно, чтобы растянуть это мгновение, обняла Мотта, вонзаясь кончиками пальцев в его спину. Обняла его так, как обнимают родных после долгой разлуки, так, как обнимают тех, кого не хотят отпускать. «Тьму!» — прочистила горло, чтобы скрыть подступающие слезы. «Нашел?» «Нет», — проговорил Теон мне в шею, и я не могла не заметить, как изменился его голос, как изменилась интонация. «Жаль», — заполнила пауза, я прислушиваясь к его рукам, что выплетали на моей коже ласковые узоры. «Знаешь», — он отпрянул и посмотрел на меня так, что я поняла, разговорами все не закончится. Я думал, что последние несколько дней были моим наказанием, моим уроком, будто сама судьба, если она есть, хотела, чтобы я перестал быть слепцом. «Очень», — сглотнула, чувствуя, как он незаметно подталкивает меня вперед к стене. «Интересно». Я думал, что все осознал. «Ага», — продолжала пятиться я. «Но мне только так показалось, Лия. Он, наконец, впечатал меня в стену, придавливая собой, потому что свой урок я выучил сегодня». «Что за урок?» «Я не могу тебя потерять», — твердо сказал он. «И мне все равно, как мы встретились. Все равно, для чего твои крылья. Все равно, что говорит гончая. Потому что там, в Мироре, когда я не мог тебя отыскать, все это потеряло значимость. Осталась только ты». «Смешно», — дрожащим голосом произнесла я. «Смешно?» — переспросил Мот. Я кивнула, посмотрела в серебряные глаза, где больше не осталось льда и холодов, и незаметно себя ущипнула, прежде чем продолжить. «Потому что в Мироре я поняла то же самое». «Тогда скажи», — попросил он, будто на самом деле жаждал этих слов. «Я не могу тебя потерять», — призналась и не смогла сдержать улыбки. «Рад?» «Не уверен, что это подходящее слово». Теон лукаво улыбнулся в ответ, будто намекал, что мои шутки не спасут. Сердце забилось с двойной скоростью, когда он подхватил меня и прижал к заросшей мхом стене башни, так как уже делал это сегодня. Без слов я обвела его ногами так, что, пожелая он меня снять, ему пришлось бы постараться. «Сделки больше нет», — озвучил он, гуляя откровенным взглядом по моему лицу. И это не было вопросом. «Ты остаешься со мной здесь, в Авенте». Того, что я рассчитывала именно на такое требование, я ему, конечно же, не скажу. «Я подумаю», — задрала голову, делая важное выражение лица. «Какой из меня муж, если я не смогу помочь своей жене принять верное решение, правда?» — проговорил он дразня. «Ты меня пугаешь», — ответила, понимая, что, балансируя на грани и бесконечно играть со мной в кошки-мышки, он не будет. «Приношу свои извинения». Он недвусмысленно качнулся вперед. И в этот момент мне хотелось ударить себя по голове, чтобы очнуться. Он пытается меня соблазнить, демонстрируя свои достоинства в прямом смысле слова, а я и рада. «Решил уговорить меня постелью?» Теон слегка откинул голову, засмеялся и уже серьезнее ответил. «Да, но не совсем». И тут же принялся осыпать мою шею порывистыми и пылкими поцелуями. «В смысле? Не совсем?» Мой вопрос растворился в воздухе, не получив ответа. И очень скоро я сама, кажется, начала растворяться, только не в воздухе, а в мужчине. Почти сразу же на меня обрушился шторм, носящий его имя. Оказывается, я никогда до конца не знала, кто он такой и какие чувства может во мне вызывать. Себя я, оказывается, тоже не знала, потому что в его руках я думала, звучала и вела себя иначе, так как ведут себя женщины, потерявшие стыд и гордость. Те, что беспрекословно угождают любым желаниям и капризам партнера, те, что либо продажны, либо отчаянны, либо же слепо и бесповоротно влюблены. Как мы оказались на земле, укрытой только одеждой Теона и кое-где мхом, я даже не заметила. Он обращался со мной так, будто я ничего не весила. Перекладывал меня, подминал под себя и снова перекладывал. И все это, не разрывая ни поцелуев, ни объятий. А потом отстранился, нависая сверху, и посмотрел в глаза так, будто ему важно было получить согласие на то, чтобы, наконец, заклеймить меня собой. Я приподнялась на локтях и двинулась ему навстречу, напрочь забывая о стеснении. Мысленно приготовилась к боли, но как только он качнулся вперед и медленно, будто растягивал эту секунду, заполнил ноющую пустоту внутри, я почти забыла, как это — дышать. Во-первых, потому что так порочно, хорошо мне еще никогда не было. Во-вторых, потому что отдельным видом блаженства для меня было наблюдать за Теоном. И особенно за тем, как из мужчины, который еще недавно растягивал удовольствие, он становился все голоднее, жестче, быстрее. Его руки легли на мою шею. Не замедляясь и не останавливаясь, он потянулся ко мне, оставляя на губах несколько жалящих поцелуев укусов, чем заставил меня всхлипнуть, а потом резко исчез. Я потерянно хлопала глазами, не понимая, что произошло. Не говоря ни слова, он помог мне встать на ноги, которые к этому моменту уже отказывались работать, и развернул к себе спиной. Затем накрыл мою ладонь своей и направил ее к самому чувствительному месту на моем теле. «Ты раньше так делала?» «Не знаю». Пыталась выкрутиться я, пока в голове был абсолютный туман. «Может, делала». Он мягко надавил, начал вырисовывать мелкие круги, а я, сопротивляясь этой нарастающей слабости, недоумевала, почему он вдруг остановился. Неужели ему не понравилось? «Встань на колени», — тихо, но так горячо произнес он и опустился обратно на землю вместе со мной. Мягко подтолкнув меня вперед, он с чувством огладил мою спину. «Повернись так, чтобы я видел твое лицо», — попросил он, и как только я повиновалась, вошел и сразу же заполнил меня собой. Я не знала, как это работает, но в такой позиции все было в разы острее. Каждое его движение, каждый сдавленный выдох, каждое обжигающее соприкосновение тел — все это делало меня восковой свечой, мягкой, податливой и постепенно сгорающей. Он взял мою руку, на мгновение лишая баланса, снова приложил ее к пульсирующей точке внизу и больше не отпускал. Мне казалось, что каждое его движение нацелено на то, чтобы я достигла пика. Но почему-то сильнее собственной разрядки я хотела увидеть и услышать, как это испытывает он, и подалась ему навстречу, подстраиваясь под такт, перенимая часть контроля на себя. В ответ-то он замедлился, и только я решила, что ему нужна передышка, пальцы его рук, массируя и надавливая, начали двигаться в ритме, который отсчитывал мгновение до потери остатков моего самообладания. Первая волна опоясывающего удовольствия застала меня врасплох, и уже через мгновение еще одна, но куда более сильная, запустила цепочку испепеляющих и таких восхитительных ощущений. От каждого внутреннего толчка я опускалась все ниже, к камням и земле, лишаясь остатков последних сил. Теон заметил. Это я поняла потому, как изменился язык его тела. Намотав мои волосы на кулак, он притянул меня к себе, пока я нежилась в убывающих, но все еще сильных волнах оргазма, и вынудил посмотреть ему в глаза. На секунду прикрыв веки, Теон рвано выдохнул и, со слышным только мне сдавленным грудным стоном, наконец обрушился на меня, совершая несколько мощных толчков. Наблюдая за ним, слушая и чувствуя его внутри, я понимала, что потеряла себя, навсегда потеряла. Закрыв глаза, я лежала у Теона на груди и слушала его размеренное сердцебиение. Оно успокаивало и каким-то непонятным мне образом отгоняло плохие мысли. Он гладил мою руку, иногда поднося ее к губам для целомудренных коротких поцелуев, пока сам о чем-то усиленно думал. Прерывать спасительную тишину не хотелось. Я боялась, что за ней скрывается разочарование, или еще хуже — сожаление. Не мое, его. «Ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил он, вызывая во мне желание отползти от него и утопиться в мирроре, чтобы избежать набегающего крайне неудобного разговора. «Лия, ты спишь?» — уже тише спросил он и приподнялся, чтобы посмотреть на меня. «Нет». Я уперлась руками в нагревший мох, на котором мы еще недавно лежали, и присела, избегая Теона. «Не сплю», — выдавилась дежурной улыбкой, пока мое сердце билось так, будто я воровка, которую вдруг поймали с поличным. «Так ты что-нибудь чувствуешь?» Не унимался он и тоже присела, оказываясь рядом. «Не знаю», — выдавила из себя единственную защиту, на которую была способна. «А ты?» «Ничего». Он помотал головой и устремил взгляд вверх, туда, где через полуразрушенную башню можно было видеть небо. «Огни все не проходят. Странно. Загадочно. произнес он, а до меня только сейчас дошло, о чем он. Запрокинула голову так быстро, что чуть не сломала шею. Голубое дневное небо было затянуто серой пеленой с хорошо знакомыми мерцающими вспышками звезд, которые до этого я видела только на черном полотне ночи. Мот был прав. Огни никогда не задерживались так долго. Я тоже не чувствовала их влияния, как это бывало раньше. «Как ты думаешь, мы из-за огней?» Не закончила вопрос я, потому что не могла подобрать подходящего слова, да и вовсе раскраснелась от стыда. «Занимались любовью?» Подначил ты он, притянул меня к себе и поцеловал в горящую щеку. «Называй, как хочешь», — буркнула я и еле сдержала смешок. «Любовью он занимался, как же! На ум почему-то приходило совсем другое, крайне нелитературное слово». «Нет, не из-за огней», — уверенно ответил Мот. «Как ты можешь быть в этом уверен?» Искренне интересовалась я. «Потому что я давно этого хотел и уже не раз отрепетировал у себя в голове». «Гад!» — прыснула я. «А огни?» — продолжил он, улыбаясь. «Скорее всего, следствие». Я хмыкнула, снова посмотрела вверх. Огни не только оставались в небе уже какое-то время и выглядели странно, происходило что-то еще. «Ты он!» — тревожно позвала я и вскочила на ноги. «Идет снег!» Оказывается, небо выглядело серым от растянувшихся снежных облаков. Это плохо, очень-очень плохо. Если снова пошел снег, значит, температура близится к отрицательной, и долгожданного исцеления все-таки не произошло. Он поднялся следом, без единой эмоции на лице, посмотрел вверх. «Надень». Теон протянул мне свой свитер и куртку. Сам быстро надел штаны и обулся. Я старалась не отставать. Он положил руку на старую дверь и уже хотел толкнуть ее вперед, чтобы выйти из башни, но посмотрел на мои ноги. «Я могу босиком», — пообещала, чувствуя себя неудобно за то, что осталась без одежды по собственной глупости. «Лея!» — он шагнул ко мне и накрыл мои губы своими. До секунды я еще не знала, что этим поцелуем он извинялся. Я солгал о том, что не нашел тьму. «Почему?» — растерянно спросила я. «Потому что я нашел кое-что иное». Не успела я и рта раскрыть, как сразу со всех сторон послышалось шуршание камней, будто башня вдруг решила завалить нас обломками и навсегда похоронить. Я вцепилась в Теона и чуть не залезла на него, как испуганное животное залезает на высокое дерево, чтобы спастись от катастрофы, и уже зажмурилась, ожидая худшего. «Что происходит? Теон!» — кричала я сквозь шум движения тесанных камней, из которых была возведена эта башня. И вдруг я заметила, что все вокруг начинает перемещаться, но не так, будто нас вот-вот завалит, а так, будто неживые камни к чему-то стремились. Те, что помельче, мигом взлетали вдоль стены и испарялись. Большие валуны у Мирора тряслись и раскачивались в стороны. Прорезь дневного света вверху башни стремительно становилась все больше, потому что стены и ступеньки таяли на глазах. Я видела, как, отделяясь друг от друга, куски породы съезжали с места и куда-то с шумом исчезали. Когда от башни осталось лишь основание, и я в прямом смысле слова могла видеть бьющиеся о ее края волны ледяного моря, Теон положил руки мне на плечи и заставил посмотреть вперед, туда, где гордо стоит утес, а за ним расстилается угольно-черный лес. «Это ты?» Проронила я, глядя на огромную каменную лестницу, ведущую от земляного пола, где стояли мы, прямо на высокий скалистый берег, у подножья которого пенилось море. Теон молча кивнул, взял меня за руку и повел за собой. Я осторожно ступала на камни, которые лежали гладкими, кое-где покрытыми мхом, сторонами вверх. Я отмечала, что босым ногам совсем не больно. Уже наверху я ступила на зеленую траву. Я ступила на зеленую траву и, не веря, обернулась посмотреть на широкую каменную лестницу, что построила себя сама на моих глазах. «Это не снег», — отвлек меня Теон. Я отвела взгляд от живых камней, вытянула руку вперед, и на мою ладонь упала теплая искра, тут же исчезая. Перевела взгляд на утес, вглядываясь в редкие искры, что падали и исчезали в зеленой траве. «И правда», — облегченно выдохнула, прислушиваясь к теплому ветру. «Я так понимаю, о том, что ты теперь заклинатель камней, мы говорить не будем, да?» Медленно шагая вперед и вглядываясь в странные осадки, уколола Теона. «Зависит от тебя». Мот следовал за мной и тоже усиленно разглядывал все вокруг. «От меня? С чего бы?» Потребовала я и заметила, что больше всего искр падает на черный лес, будто коварные мертвые деревья заманивают наивные белые искры. «Ты это видишь?» — оживленно спросила Теона. «С того, что теперь, когда я знаком с твоим потенциалом, растрачивать интересующую тебя информацию просто так за бесценок я не собираюсь», — подмигнул он мне и серьезнее добавил. «Вижу». Хотела стукнуть наглеца, но решила отложить рукоприкладство до более подходящего момента. К изуродованному лесу мы приближались быстро, и я отчетливо видела, как падающие из затянутого пеленой неба искры уже покрыли большую часть веток, особенно досталось верхним. Они аж сияли белизной. Отдаленно это выглядело, как будто их снова укрыло снегом. Нижние и средние ветви довольствовались остатками необычных осадков. На стволах тоже красовались большие скопления серебра, будто кто-то наклеил на них пластыри или же наложил лечебную мазь. Почему мой мозг провел именно такую параллель? Подойдя к одному из деревьев, приложила к стволу ладонь, будто должна была что-то почувствовать. Ерунда какая-то! Отдернув руку, я случайно задела скопление искр и смахнула небольшое количество, а на том месте увидела здоровую темно-коричневую кору рядом с иссохшей черной, которой искры пока не касались. «Ты он!» — позвала я. «Ты не поверишь!» Огибая исканных обитателей леса, чтобы ничего не задеть, я видела, как Мот тоже упорно что-то разглядывает. «Поверю!» — не отрываясь, произнес он. «Смотри!» — и показал мне изуродованную ветку, части которой были вылечены и выглядели упругими, здоровыми. «Тут были искры!» — кивнула я. «Они излечивают лес, мертвый лес, возвращают его к жизни. Ты когда-нибудь такое видел?» Он отрицательно покачал головой, чего я и ожидала. «Значит, это сделали мы!» Осторожно тронула ветвь, разглядывая искры. Внутри моментально расцвела шипастая и отравляющая всю тревога. Что, если он решит меня использовать? Пусть я и верю словам о том, что он ничего не знал. Где гарантия, что это открытие не переменит отношение Теона ко мне? Ведь больше не нужно действовать вслепую, просить у джиннов ответов и разгадывать природу моих крыльев. С этой секунды решение лежит на поверхности, а если точнее, в моей постели». И, глядя ему в глаза, я знаю. Он понимает, о чем я сейчас думаю. Отошла от Теона и принялась рассматривать оживающую рощу, где-то перешагивая через поломанные стволы, где-то нагибаясь, чтобы больше не потревожить процесс лечения. Почему вдруг появились небесные искры, и что именно они делают, я понимала. Огни сопровождали нас с Моттом неоднократно, и все постепенно шло к нашему сближению». Но почему вечная зима вдруг отступила за время моей болезни? Этот вопрос не давал мне покоя. Да, исцеление мертвого леса сродни чуду. Но оно распространяется только на утес. Чутье подсказывало, что нигде больше Авенту не коснется и крупинка небесной пыльцы. А вот оттепель, она везде. Все мои размышления как ветром сдуло, когда рядом зашевелилась лежащая на земле ветка. Все мои размышления как ветром сдуло, когда рядом зашевелилась лежащая на земле ветка. Вернее, зашевелилась кучка веток, будто кто-то, ею прикрывающийся, решил выйти из засады. «А ты еще кто?» — спросила я появившееся из ниоткуда пушистое создание. Белоснежная кошка ловко вылезла из укрытия, грациозно вытянула передние лапки, потягиваясь, и уверенно зашагала ко мне навстречу. «Ничего не трогай!» То он меня услышал. «Это может быть опасно!» И, судя по быстрому шороху за спиной, он очень спешил увидеть мою находку. «Что ты видела?» Потребовал он, и тогда я повернулась к нему лицом. Выражение удивления, неверия и взгляд в стиле «ты у меня получишь» не остановил меня от задуманного. «Знакомься, это кошка!» На руках я держала довольную, мурлычащую красавицу, пушистую, словно облако, и зеленоглазую. И что главное, сдаваться я не собиралась, насколько гневным бы не был взгляд Мотта. Что если она дикая и выцарапает тебе глаза? Я специально ничего не ответила, чтобы в тишине он мог насладиться ее довольным мурлыканьем. Но когда он ее услышал, вместо умиления я увидела еще большую настороженность. «Все хорошо, она не дикая», — оправдалась я, не зная, как истолковывать его реакцию. Лично я котов любила и как-то даже планировала взять одного себе в питомцы, но не успела, потому что попала сюда. «Что за звук она издает?» — удивил меня вопросом Мот. «Шутишь?» — помотала головой я. И, не придумав ничего лучше, в лоб спросила. «Ты что, в первый раз видишь кошку?» «Вообще-то в первый», — Ответил он, не сводя с моей новой подруги взгляда, а я была готова провалиться под землю от стыда. Видимо, холода забрали у Авенты, помимо всего остального, и питомцев. А чего-то стало очень грустно, но быстро взяла себя в руки. «Она мурлыкает», — мягко объяснила я и шагнула ближе к нему. «Коты и кошки так делают, когда получают удовольствие. Погладь ее». «Зачем мне гладить дикое животное?» — спросил он, но ладонь к довольной кошке все-таки протянул. Та вытянула шею и сама потерлась о его руку. «Какая же она дикая! Самая, что ни на есть, домашняя!» Непрозрачно намекнула я на то, что в форт мы вернемся большим составом. Иначе поступить я не могла и не собиралась, так что мысленно приготовилась к обороне и смотрела Мотту прямо в глаза. «Лея!» — начал Теон, но я даже не дала ему возможности попытаться меня отговорить. «Мы не можем оставить ее здесь, она же умрет с голода!» «Ты видишь здесь хоть одну мышку?» — подобрала я прекрасный аргумент. «Я нет!» «Отлично! То есть возьмем ее с собой, и она сожрет нас?» «Искра не причинит нам вреда», — медленно проговорила я, наблюдая за меняющимся выражением лица Теона. «Ну, пожалуйста». «Искра?» — помотал головой он. «Ты уже успела придумать ей имя». «А что тут думать? Нашла я ее в лесу, накрытом магическими искрами», — пыталась объяснить свою потрясающую логику я. «На самом деле, быстро дав ей имя, я, можно сказать, увеличила ее шансы на успешный переезд». «Откуда ты вообще знаешь, что это она?» — не сдавался Мот. «Кошки от природы меньше, чем коты, и она очень легкая. Я несла, что первым приходило в голову, потому что единственным показателем того, что Искра была девочкой, а если быть точнее женщиной, был ее заметно округлившийся живот под слоем длинной белой шерсти. Мот-то я об этом скажу в более подходящий момент. Хотелось бы для начала выиграть битву за одну кошку, а уже потом можно воевать и за выводок». «Пожалуйста», — снова попросила Теона, глядя ему в глаза. «Ладно», — согласился он и еще раз погладил довольную искру. Следующие несколько дней я должна была провести под пристальным наблюдением Мотта. По его словам, некоторое количество времени, примерно 2-3 суток, Мирор все еще может на меня влиять. На требование уточнить, что именно он имеет в виду, Теон отвечал. «Особое внимание стоит обращать на несвойственное поведение, реакции, желания. Мол, Мирор может навязывать чувства и использовать их против меня». Я не знала, преувеличивает Теон или же наоборот обесценивает возможные последствия, чтобы меня не пугать. Но расспросить его о большем у меня не получилось. Форт снова наводнился ищейками, стоило нам вернуться с утеса. Поцеловав меня в лоб, он пообещал вернуться, чтобы закончить разговор, и оставил меня наедине с Искрой. Сначала я выдохнула с облегчением. Уж очень не хотелось, чтобы каждый мой шаг контролировали, пусть даже с хорошими побуждениями. Еще недолго я смотрела на закрытую дверь, а потом с разбега прыгнула на кровать, чтобы остыть на прохладном шелковом покрывале. Все, что произошло со мной сегодня, больше походило на сон, чем на реальность. И наученная иногда горьким жизненным опытом, я боялась, что мои надежды рухнут. Однажды уже пришлось разочароваться в человеке, из-за которого я была готова отвечать головой. А тут целый Теон Рейн выпал на мою голову. Снова глянула на дверь, и сердце пропустило удар. «Что ждет меня дальше? Что ждет нас?» Я отчетливо понимала, что Мот либо останется со мной в моем сердце, либо навсегда оставит на нем шрам. Так бы и лежала на прохладном пологе, но моя новая подруга из черного леса запрыгнула на кровать и демонстрировала мне свои не очень чистые лапы. «Пожалуй, тебе ванна тоже не помешает», — подытожила я, умиляясь тому, как искра нализывала свой живот. «Я аккуратно», — пообещала кошке и осторожно взяла ее на руки. Особого энтузиазма вода у нее не вызвала, поэтому, хорошенько обтерев ей лапы влажной тряпицей, оставила бедняжку в покое. Сама я в первую же секунду после погружения в горячую пенную воду чуть заохала от удовольствия, откинула голову назад таким образом, что вода не касалась только лишь лица, и прикрыла глаза. Тело не обманешь, и то, как ощущается вода, я знаю прекрасно, и то, что казалось водой в Мироре, ею не было. Скорее всего, черная густая масса вызывала мгновенное помутнение сознания. Таким образом, окунувшийся оказывается обезоруженным и в полном распоряжении непредсказуемого врага. Мирор усыплял бдительность, пугал, а затем отвлекал внимание жертвы, чтобы заманить в ловушку. Моей же ловушкой оказались таинственные камни, показывающие прошлое, настоящее, будущее. Я надеялась, что видела какую-то извращенную ситуацию, придуманную с целью лишить меня бдительности, а потом убить. Те девушки из портретов до сих пор стояли перед глазами, и особенно та, что на моих глазах сходила с ума. Самым жутким и леденящим кровь был очевидный вывод о том, что я с ними связана. Придется ли мне когда-нибудь лицезреть увиденное на камнях? Закрыла глаза и опустилась под воду с головой на пару секунд. Вынырнула, осушила лицо и испытала боль в ухе, словно его продуло. Приложила ладонь, пощупала и услышала знакомый безумный женский плач, перемешанный с невинным смехом из первых движущихся картинок. Мытье я завершила быстрее, чем изначально планировала. Что ж, быть повнимательней и правда не помешает, особенно следующие несколько дней. Эффект, который на обитателей кухни произвела искра, был самым разнообразным. Пусть для общения у меня не осталось ни сил, ни желания, кошку надо хорошо и регулярно кормить. А с такой просьбой можно обратиться только к одному человеку – Берте. Скарлетт, стоило нам войти, расплакалась, чем напугало животное. Это я поняла по навостренным ушам и всегда вздыбленной шерсти. Берта, не веря своим глазам, тронула тонкую белую спинку, чем вызвала одобряющее мурчание. Этот звук насторожил всех, включая молчаливую до этого Эл. «Животное не опасно?» — спросила она, рассматривая искру. Впрочем, с большим интересом ее разглядывали все. В Третьемирье коты — самые распространенные питомцы, а в Авенте на них смотрят, как на внезапно воскресший вымерший вид. «Нет», — уверила я, — «она ласковая и дружелюбна». «Откуда вы ее взяли, госпожа? Неужто хозяин вам такой подарок сделал?» Романтично вздыхала Скарлетт, которая все не могла решиться дотронуться до кошки. «Да где ж их раздобудешь?» Берта снова потянулась к искре. «Последние приплоды у домашних кошек да собак закончились еще до моего рождения. Я помню только старых, повидавших беды больных котов. И то ребенком сама была». «Я нашла ее», — сказала как есть, чем вызвала заинтересованные взгляды. «Где?» — спохватилась Скарлетт. «Я тоже хочу». «Хочет она», — пожурила Берта. «А жить зверек где будет? Да и такое надо у хозяина спрашивать. Это же ответственность». «Можешь помогать мне ухаживать за искрой», — пообещала внезапно поникшей девушке. «Я нашла ее в лесу у ледяного утеса, она сама ко мне пришла». «Так не мудрено», — начала Берта, а Скарлетт закивала, заранее соглашаясь с ней. «Погода все теплее, там и сям уже из почвы прорастают полезности, и так быстро диву даешься, глядишь, и зверей прибавится». А вот в этом Берта была права, сама даже не знаю, насколько. «Кстати, о прибавлениях». Начала я и одарила всех улыбкой, чтобы поделиться счастливой новостью, и тут же пожалела. Эл, Скарлетт и Берта смотрели на меня, раскрыв рты. Первой тишину нарушила кухарка. «А я знала!» Радостно воскликнула она. «Знала, что без наследника не обойдется!» Троица начала что-то говорить наперебой о моей несуществующей беременности, шансы которой нулевые, ну или были таковыми до сегодняшнего дня. Я молча приподняла искру так, чтобы было видно круглое, покрытое пушком пузико. «А-а-а!» — заливаясь краской, произнесла Эл, что вообще было ей не свойственно. «Простите, что не так вас поняли». «Все хорошо», — выдавила дежурную улыбку. «Думаю, совсем скоро у нас будут котята». Скарлетт и Берта, обычно имеющие друг к другу нескончаемые претензии, запищали от радости и обменялись радостными взглядами. Эл, к слову, тоже расплылась в сдержанной, но настоящей улыбке. «Я найду книгу», — серьезно заявила Скарлетт. «Узнаю все о котах прям от и до». «Вот и найди», — кивнула Берта. «А пока надо подумать о насущном, чем будем кормить будущую мать».